вдоль берегов Южной Америки. Побережье Южной Америки от параллели мыса Святой Екатерины и приблизительно до 30 градуса южной широты славится следующим свойством. Зюдвестовые и нордостовые ветры постоянно сменяются одни другими и разводят громадное неправильное волнение. Часто ветер, достигающий силы шторма, неожиданно падает в несколько минут. Заштелевшее судно начинает раскачиваться на высоких волнах и, не имея движения вперед, перестает слушаться руля. Такое положение продолжается иногда полчаса, иногда сутки и больше, а затем налетает совершенно неожиданно новый ветер или с той стороны, с которой дул раньше, или с противоположной. Барометр ничего не предсказывает. А так как небо часто бывает облачно и при этом одноцветно, то и по его виду трудно что-нибудь предсказать. Эти неожиданные шквалы почему-то налетали почти всегда на вахте третьего помощника Николая Васильевича Вишнякова. Сидишь, бывало, у себя в каюте или в кают-компании и перечитываешь 20-й раз лоции Южного Атлантического океана. И вдруг сквозь открытый светлый люк услышишь возглас Николая Васильевича: «Эге!» И в ту же минуту раздается рев налетевшего шквала. С криком «Пошел все наверх!» выскочишь на палубу, и начинается катавасия. «Право на борт! Бом и брамфалы отдавай! Нижние брамсели нагитовы, нагротовые брасы на левую! Гавтопсель долой, бизань нагитовы!» И обросший травяной бородой, перегруженный, неуклюжий товарищ начинает лениво разворачиваться кормой на ветер. Примешь шквал с кормы и ждешь, когда установится ветер, чтобы лечь на тот или другой курс. А что делалось с товарищем на большом волнении во время стихшего ветра? Перегруженный тяжелым, лежавшим в трюмах камнем, он был необыкновенно устойчив, и при ровном штормовом ветре можно было скорее потерять мачты, чем накренять его больше 10 градусов. Но зато, когда ветер стихал или дул прямо в корму, товарищ качался, как маятник, делал от 12 до 15 размахов в минуту с креном по 20-25 градусов на сторону. Такая качка корабля, превращенного неправильной погрузкой Ваньку в Станьку, продолжалось иногда по 3-4 дня без передышки. Надо сказать, что качка мало влияла на самочувствие нашего экипажа, привыкшего за переход ко всяким превратностям дальнего океанского плавания. Опасения вызывало лишь состояние судна. Принимая во внимание, что мачты товарища имеют высоту над ватерлинией 48 метров и вместе с реями и такелажем весят 147 тысяч килограммов, Можно себе представить, как подобная качка отражалась на связях судна и самом рангоуте. Наконец, перевалив через 30 градус южной широты, товарищ взял курс к устью Ла-Платы. Мы приближались к цели нашего перехода. Погода была благоприятной и ровной. Жизнь на корабле потекла спокойнее. Однажды, часов около 4 пополудни, когда дул легкий попутный ветер, и товарищ медленно двигался к югу, с бака раздались 3 удара в колокол и голос вперед смотрящего: «Прямо по носу дым!» Скоро из едва заметного облачка дыма стал вырисовываться силуэт большого двухтрубного пассажирского парохода. Пароход взял несколько вправо, чтобы дать нам дорогу, и поднял итальянский флаг. Заработало радио. Пароход оказался быстроходным почтовиком итальянской национальной компании «Юлий Цезарь». Он шел из Буэнос-Айреса с обычными пассажирами первого класса и тысячи итальянских рабочих, возвращавшихся на родину с сезонных работ в Аргентине. Итальянец был уже так близко, что можно было разглядеть людей на всех его палубах. Вдруг он взял влево. «Что это? Уж не хочет ли он нас спустить ко дну?» Но, сблизившись с нами, он вновь отвернул и лег параллельным контркурсом. Вдруг у его передней трубы показалось облачко белого пара, и раздались 3 коротких приветственных свистка. Кормовой флаг итальянца медленно приспустился, приветствуя наш большой красный флаг, который мы для этой встречи специально подняли под гафелем. Мы ответили без малейшей задержки. Из палубы парохода раздались крики: «Эвива Руссия! Эвива Совет! Бон виаджо, камарады Руси!» Юлий Цезарь так быстро пролетел мимо нас, что я не успел разобрать, кричали ли вместе с третьеклассниками и достопочтенные пассажиры первого класса. Но шапками и платками махали все на всех палубах и на мостике. В эту же ночь, часов около 11, раздался удар в колокол, и вперед смотрящий крикнул: «Право по носу огонь!» В бинокль увидели 2 белых огня парохода. Он шел навстречу и несколько наперерез с нам. На основании международных правил для предупреждения столкновений судов в море всякое судно с паровым или другим механическим двигателем уступает дорогу парусному. Поэтому мы мало беспокоились о встречном пароходе, ожидая, когда он свернет с нашего пути. Но пароход не сворачивал. Мы быстро сближались. Поняв, что пароход не видит нашего зеленого отличительного огня, я зажег с правого борта зеленый фальшфейер. Яркий зеленый свет залил весь борт корабля, нижние паруса и снасти. В ту же минуту пароход отвернул влево и еще через несколько минут пролетел мимо нас, в расстоянии не более 200 метров. Это был большой быстроходный пассажирский пароход, весь залитый огнями. Скорость его на глаз была не меньше 18 узлов. И если бы он нас ударил с такого хода, то тяжело груженный камнем товарищ, неразделенный на отсеки водонепроницаемыми переборками, пошел бы ко дну, как топор. Надо добавить, что если бы мы даже захотели уступить дорогу летевшему на нас пароходу, то не могли бы этого сделать, так как ветер совершенно упал, и товарищ почти не имел хода и едва-едва слушался руля. Спускаясь южнее 30 градуса южной широты, мы часто встречали штормы, известные под именем Памперус. Эти штормы зарождаются на восточных склонах Андов, и, пролетая через Пампасы, от которых они и получили свое название, разражаются с особенной силой в устье реки Ла-Платы. Памперосы бывают местные и общие. Первые длятся недолго, и небо при них остается неизменно синим. Общие памперосы приходят со шквалами, облачностью и дождем. Обыкновенно они продолжаются 3 суток. Но бывали случаи, когда памперосы свирепствовали по 20 дней и дули с такой силой, что срывались якорей, стоявшие на реке суда, и даже перевертывали малозагруженные корабли. Сила ветра при памперосах не уступает силе вест-индских ураганов или тайфунов Китайского моря. И разница заключается только в том, что при ураганах направление ветра постоянно меняется, а при памперосах ветер имеет неизменное направление от зюд-веста. Наибольшее количество памперосов падает на зимние месяцы, но и летом они нередкие гости в этих местах, поэтому надо было ожидать встречи с ними. На долю товарища тоже выпал 3-дневный памперос, но судно отлично справилось с ним, приведя в крутой Бейдевинт под Нижними Марселями и Фоком. Впрочем, нет худа без добра. Обычно после пампероса наступают легкие и ровные остовые ветры, которые и помогли нам благополучно добраться до Монтевидео. Было бы гораздо хуже, если бы вместо пампероса мы получили штормы из восточной половины компаса. Устье Ла-Платы при ширине 200 морских миль очень мелко и совершенно открыто с востока. Громадная волна, бегущая через всю ширь южной части Атлантического океана, свободно вкатывается в широкое устье реки и превращается в придонный бурун. Входить в Ла-Плату при таких условиях, несмотря на попутное направление ветра, невозможно. А для того, чтобы отлавировать от берега, нужно бороться не только с силой ветра, но и с громадным волнением. Это удается далеко не каждому судну, даже паровому. И недаром северный берег устья реки усеян обломками кораблей. При входе в Ла-Плату нас постигла только одна неприятность. Остовый ветер принес дождь и туман, который скрыл не только низкие берега реки, но и все маяки. Пришлось идти по лоту, следуя так называемым «иловым колодцам». Дно этой реки моря покрыто песком и ракушками, среди которых течение реки промыло сравнительно узкую, но глубокую борозду с осевшим в нее серо-синим речным илом. До тех пор, пока лод судна встречает илистый грунт, можно считать, что оно на фарватере. Но как только лод начинает доставать со дна моря песок или ракушку, это означает, что судно сошло с фарватера и приближается к мелям. Ла-Плата хорошо исследована и описана. Глубины и грунты нанесены на карту. По цвету и сорту песка и ракушек можно с большей или меньшей уверенностью судить о том, находится ли судно вправо или влево от илового колодца. В ночь с 24 на 25 декабря товарищ при очистившемся небе и попутном ветерке прошел городок Мальдонадо и к рассвету был в виду Монтевидео. Здесь ветер совершенно стих, и нам пришлось отдать якорь. Но буксирный пароход, посланный нашими агентами, братьями Додерос, уже шел нам навстречу. Наш новый радиотелеграф сослужил нам еще раз хорошую службу. С момента приближения товарища к устью Ла-Платы мы находились в непрерывных сношениях с нашими агентами. И теперь, увидев направляющийся к нам сначала дымок, а затем и силуэт буксирного парохода, мы знали, что этот пароход ведет нас в порт, что он везет нам запас свежей провизии и большой чемодан долгожданных писем. Если мы быстро справились с уборкой парусов острова Уайт, то теперь, я думаю, мы побили рекорд. Паруса были убраны и закреплены в четверть часа.